Глава 7. Мне бы хотелось быть абсолютным отшельником. Издавна существует беллетристический прием, которым иные авторы пользуются, дабы отвлечься от основного повествования. Пока наш герой спит, или ест, или бреется, или принимает ванну, или ищет убежавшую собаку, скажем, дорогой читатель, несколько слов о том, как прошло его детство или кем были его родители. Вот и мы воспользуемся тем, что наш герой плывет на Джорджа Вашингтоне на историческую родину, и поговорим о частной и трудовой жизни Плама, тем более что человек он был не публичный, замкнутый и при всей своей доброжелательности необщительный. С близкими друзьями, впрочем, общался охотно, в основном по переписке. В 1918 году Вудхаузу нет и 40, и жить ему предстоит еще почти 60 лет. Но жизнь его давно уже устоялась, и вести себя он будет и в дальнейшем, даже во время войны, точно так же, не отступая, по возможности, конечно, ни на шаг от своих привычек, от своего образа жизни. Образ жизни Вудхауза всецело подчинен работе, главному удовольствию и, как теперь любят говорить, мотивации его жизни. Точно так же, как жизнь его жены всецело подчинена развлечениям, рулетке, вечеринкам, премьерам, приемам, скачкам, гольфу. Супруги с первых же дней брака ведут параллельное существование. Придерживаясь железного распорядка за письменным столом, Вудхаус сидит исключительно в первую половину дня. Но с раннего утра и трудится очень продуктивно. После ленча же предается размышлениям, то есть либо читает, в основном детективы, а еще любимого Эдгара Уоллеса, либо спит, либо, если в это время живет за городом, играет в гольф. Вечером, если нет гостей, либо если они с Этель сами не идут в гости или в театр, еще немного работает, чаще же подолгу гуляет, выковывает замысел новой книги. Любит, как он выражается, писать ногами. «Когда я работаю над романом», — говорится в письме Вудхауза Таунэнду от 28 февраля 1920 года, — «я пишу обычно 6-7 страниц в день или 2500 слов. Люблю начинать работу по утрам, отвлекаюсь на дневной сон, а потом пишу еще немного перед ужином. После ужина не работаю никогда». Пишет, не переставая, без выходных и каникул. У нас бы его назвали двужильным. Как заметила Леонора Вудхаус, его падчерица, и по совместительству секретарь и консультант, человек ему очень близкий, в чем-то даже ближе жены. В статье «Воспоминания Вудхаус дома», напечатанной в лондонском «Стрэнд Магазин» в январском номере, это 1929 год. Выходные для него — это когда он пишет пьесу вместо романа или рассказ вместо мюзикла. Пишет быстро и в охотку. За 3 утренних часа ему удается сделать то, на что другому понадобилось бы не одна неделя. Роман, и это при том, что он по много раз переписывает написанное, может написать за пару месяцев. Тем элитарным критикам, которые считают грехом писательскую плодовитость, Вудхаус отвечал, что его раздражают не столько насмешки над его перепроизводством, сколько намеки, будто писать много, значит писать плохо. «Я пишу очень тщательно и даже несколько медлительно», — разъяснял Вудхаус своим оппонентам. «Я посвящаю работе намного больше часов в день, чем удается выкроить некоторым писателям. Больше всего сил и времени уходит у него не на написание книги, а на составление плана, на то, чтобы выстроить сюжет, продумать поведение действующих лиц, что они говорят и как. Пишет сразу на машинке, но большинство страниц остаются недописанными и развешиваются по стенам кабинета в ожидании заключительного решающего мазка. Причем, чем выше страницы повешены, тем ближе напечатанный на них текст к завершению. Так, чтобы рукопись постоянно была на виду, работал, например, и Генри Миллер. Редактирует себя Вудхаус безжалостно. 5 страниц ему ничего не стоит ужать до одного абзаца. Он убежден, от сокращения текст, тем более смешной, только выиграет. И верно, комический жанр краток по определению. Кстати, о пишущей машинке. У Вудхауза их несколько. Одна лучше, современнее, совершеннее другой. Но любит он только ту, самую первую, подержанную, которую купил по приезде в Америку. Постоянно отдает ее в починку, повсюду ее с собой возит, никому не разрешает к ней прикасаться и, в прямом и переносном смысле, сдувается своего любимого монарха пылинки. Пишущая машинка — единственный гаджет, которым Вудхаус охотно пользовался. Технических новинок и усовершенствований он терпеть не мог. Похож был в этом смысле на прустовскую Франсуазу, которая испытывала к телефону атавистический страх, и для которой подойти к аппарату было равносильно посещению заразного больного. Старая пишущая машинка — не единственная сердечная привязанность Вудхауза. Китайские мопсы — ничуть не меньше. «Каким бы безнравственным и неинтересным ни был человек, — пишет Леонора, — если он знает толк в пекинесах, Плам все ему простит». Помимо пишущей машинки и пекинесов, ну и кошек, конечно, тоже, Вудхаус любит трубки, тоже старые, раскуренные, и футбол, европейский, не американский, и старую, видавшую виды, ношеную-переношенную одежду. Терпеть не может ходить по магазинам и обновлять свой туалет. Шопинг для него — слово ругательное. Приобретению нового пиджака или галстука, или ботинок противится всеми силами. У меня же все есть, мне ничего не нужно. У Этель и Леоноры на этот счет иное мнение. Вообще питает привязанность ко всему старому, привычному, от пиджака, пишущей машинки и трубки, до дома и друзей. К Таунэнду привязан был всю жизнь, хотя большую часть жизни они прожили врозь, далеко друг от друга. Сохранял привязанность к близким людям, которых не видел годами. Кармину, например. После смерти брата, о которой он узнал в Америке, по пути в Голливуд осенью 1936 года, написал его вдове, и его слова — не дань вежливости. «Бедный Армин всегда так много для меня значил. Мы редко виделись, но я изо всех сил старался ему подражать. Его смерть для меня — тяжкий удар. Когда я узнал, что он умер, то лишился дара речи. Эта потеря для меня невосполнима». А еще любит чай с горячими булочками, которые смакует, сидя у жарко пылающего камина. И бридж. Играть толком не умеет, но любит раскладывать и разглядывать карты. Леонора вспоминает, как упрекала отчима, с которым в тот вечер играла в паре, а чего тут раньше не пошел с пикового туза, на что Вудхаус полной невозмутимостью оправдался. Как только отыскал его у себя, так сразу и пошел. Любит сочинять стихи и перекладывать их на музыку, но при этом музыки как таковой не понимает и не очень ее любит. Про таких, как он, у нас говорят, медведь на ухо наступил. Что, отметим, не мешало ему еще в Далидже, о чем мы писали, петь соло и в хоре. Одним словом, человек, как теперь говорят, позитивный, Вудхаус с его безоблачным мировидением любит многое. И не любит все негативное, мрачное, безысходное, в том числе и в литературе. Не потому ли не любит модернизм? Сторонится его, высмеивает. Модернистская проза и поэзия для него чтение нездоровое. Как сказал Берти Вустеру Дживс в рассказе «Командует парадом Дживс» 1916 год, «Вам не понравится Ницше, сэр, это нездоровое чтение». В рассказе «Грядет заря» из сборника «Знакомьтесь, мистер Мулинер» о поэтической карьере Ланселота Мулинера, племянника его серийного героя, доморощенного философа мистера Мулинера, Вудхаус пародирует Томаса Стернза Эллиота. «Мгла. Погребальная песнь. Darkling. Эфрин Кеннеди. Черные ветви, как иссохшие руки у трупа, раскачиваются в мглистом небе. Стылый ветер горек, точно привкус подзабытых грехов. Летучие мыши скорбно кружат в воздухе, а на земле черви, жабы, лягушки и ползучая нечисть. Кругом повсюду одиночество, обреченность, отчаяние, диспепсия. Я — летучая мышь, что бьется в тенетах судьбы. Я — червь, что извивается в трясине разочарования. Я — отчаявшаяся жаба. У меня диспепсия. От триллеров, блокбастеров, всевозможной сенсационной, как ее называли в XIX веке литературы, он далек ничуть не меньше, чем от литературы высоколобой. Приведем здесь еще одну и тоже очень смешную пародию Вудхауза на криминальное чтиво о героинях и криминальных романах. Ума не приложу, зачем прелестной блондинке заходить в дом, где засел убийца, или шляться по улице, где идет перестрелка. Там ей не место. Не поймите меня превратно, есть места, например, ипподром в Аскоте, крикетный стадион «Лордс» во время крикетного матча «Итан Харроу», где женщины, особенно хорошенькие, желанные гости. Если я зайду в ночной клуб и не увижу там ни одной представительницы слабого пола, моему разочарованию не будет предела. Но в портовом притоне одноглазого Джо приличным дамам, по моему глубокому убеждению, делать абсолютно нечего. Мне даже кажется, что всякая уважающая себя женщина не будет в восторге, если ее затолкают в платяной шкаф с кляпом во рту, а ведь с героиней криминального романа случаются истории похуже. А все дело в том, что героиня криминального романа, выразительная девушка с огромными серыми глазами и кудрями цвета спелой пшеницы, высоким интеллектом, увы, не отличается. Больше того, не будет преувеличением сказать, что по своему развитию она немногим превосходит шестилетнего умственно отсталого ребенка. Она уже много раз была на волосок от гибели, и хорошо известно, что банда «Черный дрозд», разнюхав, где находятся секретные документы, преследует ее по пятам. Полиция наверняка многократно предупреждала ее, чтобы она не вздумала выходить из дому. И все же, стоит в половине третьего ночи появиться посыльному запиской «Приходи немедленно», как она, надев шляпку, стремглав бросается к двери в сопровождении посыльного, одноглазого рябого китайца с ядовитой улыбочкой, которому она, разумеется, всецело доверяет. Идет к машине, черному лимузину с пуленепробиваемыми стеклами, и мчится к полуразрушенному особняку на болотах. Когда же сыщик, рискуя жизнью, приходит ей на помощь, героиня заявляет, что не желает иметь с ним ничего общего, ибо, по словам мулата с отрубленным носом, сыщик убил ее брата Гарри. Такой героини нам, читателям, не надо. Да, мы знаем, издатель не может обойтись без представительницы слабого пола, которую можно было бы завязанными руками и с безумным блеском в глазах посадить на капот, подпрыгивающий на ухабах машины. И все же мы требуем, чтобы женщины в криминальных романах не было. Пусть уж лучше будет бандит в маске, который, осклабившись, тычет брюхо миллионеру ножом из папье-маше, чем все эти суетливые, бестолковые Мертл, Глэдис или Джейн, которыми напичкана современная приключенческая литература. В отличие от современных детективов, Шерлок Холмс, и это в нем подкупает, знал цену женщинам и держался от них на почтительном расстоянии. Да, иногда он принимал их на Бейкер-стрит и терпеливо выслушивал сбивчивые истории про подозрительное поведение их дядюшек и отчимов. Он мог даже, расслабившись, познакомить их с Ватсоном. Но когда начиналось расследование, женщинам приходилось отступать на задний план и, что называется, не высовываться. Единственный человек, который мог бы остановить этих несносных героинь, — это убийца, и надо отдать ему должное. Он делает все от себя зависящее, чтобы заставить их замолчать. Однако ему катастрофически не везет. Даже когда он приковал блондинку к лебедке в трюме и пустил воду, мы в глубине души не верим в успех дела. Наш читательский опыт подсказывает, что в подобного рода вещах доверять убийце нельзя. Он ведь уже много раз подводил нас. Убийце в криминальном романе фатально не везет, его подводит излишняя изобретательность. Вероятно, когда он был еще ребенком, недальновидные родители внушили ему, что он вундеркинд, и это самым пагубным образом сказалось на его деятельности. Если обычный человек, не профессионал, в силу сложившихся обстоятельств вынужден убить свою знакомую, он одалживает у приятеля револьвер, несколько патронов и, придя с работы, за какие-нибудь 5 минут выполняет задуманное. Техническая сторона дела его не заботит. Литературному же убийцу простота претит. Ему не приходит в голову, что можно прицелиться в героиню и спустить курок. Если сказать ему об этом, он решит, что его водят за нос. Обычно же убийца из криминального романа привязывает героиню к стулу, перед стулом устанавливает треногу, на треногу кладет пистолет, к курку привязывает бечевку, вбивает в стену крюк, бечевку перекидывает через крюк, к первой бечевке привязывает вторую, к свисающему концу второй бечевки Привязывает кирпич, под кирпичом ставит зажженную свечку и терпеливо ждет, пока на огне лопается первая бечевка. Кирпич падает, от его веса натягивается вторая бечевка, и курок спускается. Но ведь в это время кто-то по чистой случайности может войти в комнату, задуть свечу, и придется начинать все сначала. Если убийце, к примеру, необходимо прикончить муху, то он с помощью пилы проделает отверстие в полу, привяжет гвоздь, веревку и пошлет мухе записку, где говорится, чтобы она немедленно прилетала, ибо это в ее интересах. Убийца все рассчитал. Муха влетит в комнату, запутается в веревке, упадет под пол и сломает себе шею. И учтите, с точки зрения убийцы, это не только самый простой, но единственно возможный способ прикончить муху. Вы можете часами до хрипоты спорить с ним, но никогда не убедите его, что можно добиться лучших результатов с помощью свернутой в трубочку газеты. И вот что самое обидное. Убийца прибегает к столь хитроумным методам, лишь имея дело с представительницами слабого пола. С мужчинами-то он церемониться не станет. Дайте ему баронета, и он с хладнокровием средневекового палача, не моргнув глазом, вонзит ему в спину нож по самую рукоятку. Однако поручите ему расправиться с женщиной, и тут же появятся ядовитые змеи, подвешенные к люстрам, или бомбы, которые взрываются только если оперный певец на пластинке даст петуха. Я сам знал одного убийцу, который сажал героиню на бочонок с порохом и терпеливо ждал грозы, чтобы в бочонок попала молния. Нет, это не деловой подход. Всем этим людям следует запомнить раз и навсегда, чтобы избавиться от девушки с локонами цвета спелой пшеницы, лучше всего хватить ее, что есть силы, по этим самым локонам, монтировкой или на худой конец кочергой. Подкладывать же в косметичку героини тарантулов или смазывать ее помаду экзотическими азиатскими ядами – занятие неблагодарное и совершенно бесперспективное. Пока же убийцы, а точнее автор криминальных романов, не овладеют этой универсальной истиной, мы легко обойдемся без героинь. А там посмотрим. Ничего не понимает и в деньгах, хотя зарабатывать их, слава богу, умеет неплохо. Для него, пишет Леонора и, думаю, несколько преувеличивает, нет никакой разницы между чеком в 1000 и 100 долларов. Но ведь это признак скорее достатка, чем непонимания. Не любит принимать решения, утверждает Леонора. Деловая хватка у него отсутствует. Все решения, что издавать, куда поехать, в каком отеле остановиться, подписывать ли договор, принимает за него Этель. Он ей всецело доверяет, беспрекословно ее слушает и ни во что не вникает. Насчет решения деловой хватки Леонора тоже, пожалуй, несколько погорячилась. Уж насчет договоров и изданий книг он точно придерживается собственной точки зрения. В профессиональных делах Плама Этель мало что смыслит и не претендует на истину последней инстанции. Впрочем, в своих нелицеприятных суждениях о непрактичности отчима Леонора не одинока. Он абсолютно непрактичен в деловых вопросах, соглашается с ней многолетний литературный агент Вудхауза Пол Рейнольдс, хорошо с этой стороны Плама знавший. Я убежден, что он никогда толком не представлял себе, сколько денег у него на счету. Стоило мне попытаться обсудить с ним условия контрактов, которые мы заключаем, как он сразу же говорил: «Рейнольдс, разберитесь со всем этим сами, детали меня мало интересуют». «Пламя живет на Луне», — говорит про него жена. «В делах с профессией прямо не связанных, это ли в самом деле стоит между ним и жизнью?» И это Вудхауза вполне устраивает. Ни о чем плохом он знать не желает. Отличается, как и его герои, такой нужной в жизни способностью отгораживаться от всего плохого. Его жизненное кредо запечатлено в неприхотливом стишке, который он однажды сочинил для мюзикла. Спрячь все напасти в большой-большой сундук, большой-большой сундук, а спрятал — запри и сбудь поскорей с рук, сбудь поскорей с рук. Отгораживается от плохого и от плохих. Не верит, это видно из его книг, в существование плохих людей. Сам же плохим прослыть боится, не дай бог, кого-то обидит. Леонора вспоминает курьезный случай, курьезный для любого, только не для Вудхауза. Я помню, как однажды в Америке он отправился в Джорджию, потому что одна дама-редактор пригласила его выпить чаю. Рассыпавшись в извинениях, он было забормотал, что опаздывает на поезд, после чего, одумавшись, как честный человек, и впрямь укатил на юг. Известно, писатель-юморист в жизни шутит гораздо реже, чем на страницах своих книг. Вот и Вудхаус всегда готов посмеяться чужой шутке, если она того стоит, оценить чувство юмора и иронию собеседника, однако сам шутит нечасто. Возможно, потому, что, как остроумно заметил Роберт Маккрам, копит шутки для своей пишущей машинки. А еще потому, что всегда, где бы ни находился, погружен в работу и очень сурово себя за нее спрашивает. В нем, знаменитом, всеми признанном писателе, нет ни капли самодовольства. Более того, он убежден, самодовольство, удовлетворенность собой, губит даже самый яркий талант. «Самодовольство — это то, что убивает писателя», — пишет он Леноре в декабре 1934 года. «Я замечал, что Уэллс годами становится все более и более самодовольным, и в результате от него, как от писателя, ничего не осталось. Стоит вам сказать себе, что сюжет хромает, но это не страшно, ведь я такой великий писатель, что от одного моего волшебного прикосновения все встанет на свои места, и вам конец». Как бы то ни было, на людях Вудхаус шутил редко, что подтверждают многие его знавшие. «Первый раз мы встретились, когда вместе обедали в палате общин», вспоминает писатель Беверли Николс в книге «Они и дома такие же». «Я обратил внимание, что стоило ему раскрыть рот, как на лицах сидевших вокруг политиков появлялась улыбка. Ну вот, сейчас начнется», словно говорили они себе, и испытывали откровенное разочарование, когда ничего не начиналось. Я отказываюсь их понимать, ведь даже при том, что шутил Вудхаус редко, человек он был очень компанейский и всем своим видом излучал обаяние. Главное же, никогда не говорил о себе. Николсу вторит Джеральд Ферли, автор книги «Не без предрассудков», почти что автобиография, 1952 год. «Да, он не особенно веселый человек, говорит он мягко, немного и довольно серьезно. Впечатление такое, что человеческие особи не слишком его интересуют. Он отстранен и беспристрастен. Разве что из-за своей бесконфликтности разрядит возникшую за столом мрачную паузу, заполнит ее. По-английски это умение разрядить напряжение, снизить пафос, называется «anti-climax» — любимый прием и у него, и у его героев. На трагические разговоры, заметим, перефразируя Ходосевича, он с юности научился молчать и шутить. Молчуном Бука его, однако, не назовешь. Вудхаус и в молодости, и в старости легко сходится с людьми. Он обаятелен, прост, весел и отзывчив в общении, никогда не обременяет собеседника своими заботами. Сходится легко, но редко, до настоящей близости. Он по-английски сдержан, раскрывается крайне неохотно. Когда разговор переходит на личности, старается отшутиться или перевести беседу на другую тему. «Мой дом, моя крепость» — это про Вудхауза. Лишь в самых крайних случаях приглашает он знакомых, собратьев по перу, издателей к себе домой. Предпочитает встречаться с ними на стороне, в клубе или в ресторане, или в холле отеля. А даже, если и приглашает, беседа обыкновенно ведет светскую или деловую, чурается за душевности. Если же задушевность проявляет, выпив лишнего и расслабившись собеседник, гасит ее шуткой или ироническим комментарием. К многолюдным приемам, которые устраивает Этель, большая до них охотница, у нас вчера был весь Лондон, относится с некоторой опаской, в общей оживленной беседе участие принимает редко и с натугой, норовит отсидеться в кабинете за закрытой дверью. Выслушав же упреки светской супруги в негостеприимстве, извиняющимся тоном скажет: «Ничего страшного, и без меня прекрасно обошлись, согласись». С этим трудно не согласиться. Есть, однако, одна вещь, которую он, человек на редкость доброжелательный, на дух не переносит. В литературе, как уже говорилось, это все негативное, мрачное, безысходное. В жизни это атмосфера раздражения, злости, обиды, зависти. Таких людей сторонится и он сам, и веселые, беззаботные, благодушные персонажи его книг, в том числе совсем не веселый, уж точно не беззаботный дворецкий интеллектуал Дживс.